Глава 21. «Что там по наемникам? Скажи уже точнее», — попросил я барона. «Завтра первая группа будет в районе обеда, но мы к тому времени отчалим». «Хорошо, постараюсь провести с ними переговоры», — решил я. «Помогу тебе. Есть у меня связь с ними. В обед на место нашего лагеря приезжай». «Ну, дружил. Поехали к нашим, я тебе письмо привезу сейчас», — подобрел я. Разойдясь краями с Кагалом и уничтожив письмо из теократии, дал указание Остину на завтра вызвать мои корабли для перевозки граждан королевства. Надоели мне уже, хуже горькой редьки они. Особенно эта родственница короля, глаза бы мои ее не видели. То комната ей нужна отдельная, а у меня толпы народа в замке. То за нашим столом желает, чтобы мы ее потчевали. То банально скучно ей, видите ли. Нет, все, вот и сейчас, ужиная, я терплю ее болтовню. А вы знаете, что королевство до сих пор в состоянии войны с ханством? Нет? А ведь уже больше 100 лет воюем, и конца и края не видно. Никто не хочет уступать. Леди Дарресса, вы не расскажете, в чем суть спора? Заинтересовалась Пён. Давняя история, но расскажу. За баронством Готрибов есть еще одно, узкое, но длинное, как раз до ханства выйдет. Долина зажата 2 рядами гор, но широкая, 10 км будет, и в длину 70. Эти земли принадлежали хану, но 100 лет назад он передал по обмену этот кусок земли королевству, вместе с дочкой, выданной замуж, моей прабабкой. «А кто сейчас этим баронством правит?» — невежливо перебил собеседницу я, чувствуя неподдельный интерес к рассказу. «Ну, обменял и обменял. Мы вон тоже думаем кусок на кусок поменять. А в чем проблема?» — уточнила жена. «Правит там барон Карил, а проблема в том, что его небольшое баронство, которое королевство передало ханству Вэй через месяц, объявило о выходе из ханства, и хан потребовал вернуть долину». «Так он не прав», — хмыкнула жена. «Тут есть нюансы. Обмен утверждали в столице империи, и он потребовал до утверждения. Но когда весть пришла в столицу, император уже одобрил сделку», — наслаждалась нашим интересом Дарресса. «Тогда хан вместо возврата силой переданных земель требует долину назад». «Канцелярия империи на это что говорит?» — уточнил я. «Дали статус вольного баронства на 100 лет. И эти 100 лет проходят через неделю или 2, не помню точно. Так что есть все шансы скоро увидеть военные действия между ханством и королевством», — спокойно сказала наш информатор. «А почему я ничего не знаю?» «А тебя-то как это касается?» — удивилась Дарресса. «Я захватил оба баронства Готрибов и ожидаю их объединения в одно графство». «О, а ты завидный жених», — польстила мне дамочка. «Но ты-то с ханством и королевством не в союзе и не в вассалитете. Чего переживаешь? К тебе и не полезет никто, тем более если утвердят графство. Империя даст защиту на 4 года». «4 года? А такие вещи ты должна знать?» — обратился я к Пён. «Я думала, ты знаешь». «Да это и не важно, но теперь понятны замыслы Готрибов», — произнесла жена. «И ясно, что это были не наемники от ханства, а как бы не личная гвардия. И кони слишком хорошие для наемников, а ты продешевил, продавая их Кагалу», — обвиняющий палец уставился на меня. «Надо было пытать парочку пленников. Палач у вас квалифицированный. Обвал, конечно, помешал, да и барон этот приехал слишком быстро», — дала уже ненужный совет Дарресса. Я сидел и молча обдумывал ситуацию. Не думаю, что канцелярия затянет с утверждением графства. Там еще были нюансы по свободным поселениям, но это потом. Готрибы не боялись королевства, так как хотели войти в состав ханства, а там так и так война. Я вспомнил, что отец говорил по этому поводу. Ханство Вэй заметно больше королевства, и по территории, и по населению. Там с 500 000 человек живет, но король Синока богаче, имеет хорошие связи, да и маги покруче у него. Парочка в столице уровнем повыше Остина будут, а это редкость. Решено. Сразу при встрече с Мейкелом созываю общий совет. Будем решать, стоит ли нам залазить в спор между 2 государствами. С такими мыслями мы с женой пошли спать. Зайдя в комнату, я наклонился, чтобы снять сапоги. Но не могу я в обувке ходить по спальне. Тут же ощутил шлепок по заднице от Пён. «Ты чего?» — ошарашенно смотрю на улыбающуюся проказницу. «А что, красивая попка? Я ей шлепнула. Мы ведь в постель сейчас ляжем». «Где ты этой пошлости нахваталась?» — изумился я. «Видела. Повариха шлепнула так конюха нашего». «Мирта? У него невеста есть. Я сам выкупал». «Невеста? Ну и что? Он ее замуж не звал. Он ее на конюшню потащил». «Вот бабник». Не зная, как отреагировать, я просто констатировал факт. Пришлось отомстить пен за шлепок пару раз, но и уснул, как мертвый сразу. Немстительный я стал в последнее время. Навалилось всего. Уже на женщины не гляжу. Того и смотри, забуду, для чего они нужны. Ничего, разберусь как-нибудь. Методом тыка, например. Утром проконтролировал Остина в вызове моих судов. Прибудут послезавтра. А сегодня должны добраться до берега первые наемники с архипелага. Завалы уже разобрали, но тюрьме каюк пришел. Целыми осталась только пыточная и две пары клеток. Собираюсь в путь. Со мной, кроме моих гвардейцев, конные Филика, Остин, Бурхес. Пен, несмотря на все ее просьбы и жалостливо глядящие глазки, я не взял. Да, могу в деньгах иногда потерять, но подвергать жену риску не стану. Пока ехал, обсуждал с Ригардом и магами ситуацию с возможным конфликтом соседних стран. «Особого риска нет. Во всем ханстве, дай бог, полсотни магов есть. И выше моего я там никого не помню. Да, набрать армию они могут, но у нас горы, а по ним конница не ходок. Перекрыть пару долин хватит», — лениво оценивал ситуацию Остин. «А за ханством полоска прибрежных графств и баронств. И далее пролив с теократией. Хан по вассальному договору пару полков обязан держать наготове для помощи в случае нападения на наши портовые города», — вставил свои 5 копеек Бурхес. «Странная война. Сколько помню, ни одного сражения не было. У нас не думают, что ханство Вэй нападет, да и торговля с ними приличная. Невыгодно им нападать на нас», — приводил доводы Остин. «Доводы они приводили убедительные, но я с задницей чую проблемы, а ей я доверяю». За разговорами добрались до побережья. Посланный разведчик сообщил о небольшой лодке с 3 парусами, стоявшей неподалеку. На берегу расположились 6 неизвестных мне мужчин, явно аристократы. «Маг 14-го ранга, Нашгар приветствует вас, свободный барон Гаррет Кныш!» Несколько пафосно начал один из них. Представились и его спутники. Все как один бароны и командиры наемных отрядов. Мы тоже назвали свои имена, и я начал переговоры. «Я знаю, что вас наняли братья Готрибы, но ваши наниматели мертвы. Головы 2 из них в мешке». Я кивнул на мешок, притороченный к седлу одного из всадников. «3-го показать пока не могу, но он тоже мертв». «Я знаю, не надо нам показывать. У нас была связь периодическая с баронами. Сейчас ни один не выходит. Вопрос в семьях. У 2 из них дети были», — удивил меня Нашгар. «Тоже мертвы», — коротко сказал я. «А ты далеко пойдешь, мальчик», — весело хмыкнул один из наемников, барон Херсан. «У меня вопрос. Вернее, предложение. Тебе нужны наемники или нам плыть назад?» «Нет, мы сами справимся», — отказался было я, но мои спутники имели другое мнение. «Не торопись, Гаррет», — тронул меня за руку Бурхес. «Мало ли кого еще они наняли». «Дед дело говорит», — грубо поддержал Бурхеса тот же наемник, отчего старик поморщился. «Ну и что вы можете предложить?» — решил послушать совет я. «Я не смогу». Один из баронов развернулся и поехал назад. «Мой отряд в 90 пехоты с магом 6-го ранга стоит совсем недорого. 800 золотом в месяц. Все повоевали, с опытом ребята, хороши и на стенах, и за стенами», — расхваливал себя Херсан. «Каждая стычка с неприятелем свыше 10 человек — 200 монет. 2 монеты погибшим, по 1 раненым и тем, кто участвовал в стычке». «Здесь лагерем встанешь? А при нужде на помощь к замку нужно будет подойти», — уточнил я детали. «Без проблем, и то, и другое. Питание ваше, кстати». «По рукам. Вызывай своих и располагайся. Задача — никого не пускать. Вообще, без моего отдельного распоряжения». «Я отдельно от отряда не нанимаюсь», — пожал плечами Нашгар. «А командир ушел», — ответил на мой невысказанный вопрос маг и тоже поехал в сторону лодки. «Еще 2 я отбраковал. Уж очень ценник был негуманный. А вот последний предложил то, что я сам давно хотел». «Барон Мутрил. У меня отрядик небольшой. Всего 40 человек, но 2 мага уровня 10. И работают они парно. Это 1. И остальные все — отличные лучники. Это 2. Мы можем и не отрядом, а группами в разных местах. Оплата всего 700 монет в месяц, и маги в цену уже входят». «И как вы имперские законы нарушаете? Ведь луки и арбалеты лишь для аристократов или армии императора», — удивился я. «Мы не граждане империи, мы с архипелага. У нас можно. Ну и все 42 человека — рыцари. По нашим законам, у кого земельный надел, все аристократы». «Империя это признает?» — обернулся я за советом к магам. «У нас с архипелагом дипломатии нет никакой. Торгуют на свой страх и риск, конечно, но было одно решение, что всех аристократов из таких стран, которых империя не может подтвердить, она не может и опровергнуть», — улыбнулся Бурхис. «А по лукам были прецеденты. Для обороны их использовать можно, а для атаки нет. Если в замке сидеть или в засаде, это не нарушение закона». «Берем на месяц», — решаюсь я. «Пока все в замок, там решим, куда и кого отправить». Обратно ехали в приподнятом настроении. Дело сделано. Завтра отправлю Остина в порт, да и сам, скорее всего, тоже поеду. Оформим заявку на графство, и решить надо, кого куда распределить. Тут оставлю десяток лучников, заберу всех, кроме наемников Рауца, за главного сделаю орб Туриса, десятника гвардейцев. Его десяток тоже тут будет. Магов и остальных лучников в новый замок, захваченный Мейкелом. Его людей, графа и Филика, отпускаем. А также отпущу Остина. Вечером опять пытал Дорессу и выяснил кучу интересных вещей. У короля два мага, братья-близнецы, оба 17-го ранга, но ходят слухи, что выше. Обоих он женил на своих внучках. Хитрый падла. Народу в королевстве не 140 тысяч, а чуть ли не 170. Всему виной политика короля, принимающего всех крепостных без счета и садящего на свои земли без закрепления и закабаления. Несколько орденских поселений, постоянные гости из соседних стран и, самое главное, у короля обширный рабский контингент. Около 6000 рабов вкалывают на железных рудниках и в других не очень пригодных для комфортной жизни местах. Знал бы, доил бы Дорессу каждый день, а так завтра с утра уезжать. На все ценные места я поставил свои запоры. Слуг, оставшихся в живых, я не стал выгонять, а поселение объеду позже. Мажордома отстранил, но оставил советником. Командовать будет тот же орб. Ему тут долго куковать со своим десятком. Трофеи забрал все себе, чем вызвал неудовольствие наемников, хотя я в своем праве, но якобы так не делают. Я решил утром перед отъездом осыпать их золотом. Поди продай какой-нибудь доспех или копье. А так деньги есть, покупай что хочешь. Хотя бы те же доспехи у меня. А я и недорого отдам им. Подумал и решил в крепости на въезде в баронство поставить пост. Хоть она и недостроенная, но все удобнее, чем в лесу жить. Перед сном, будучи в приподнятом настроении, я даже шлепнул по заднице Дорессу. Та сделала удивленные глаза, но промолчала, и я по ее настроению понял, что польстил женщине. Пошел ночевать к себе. Планировал устроить грандиозный секс-марафон, но полноценного секса не получилось. Да и неполноценного тоже. Жена, измотанная трофеями, вырубилась за одну минуту, едва голова ее упала на кровать. Ясно, что он не стал будить. Потерплю. Спал плохо, проклятые гормоны мучили. Поняв, что могу не выспаться, лег на полу и отлично отдохнул. Утром мы с аппетитом позавтракали и выехали к морю. Перед этим, собрав наемников, двинул речугу о том, что буду рекомендовать их отряд. О том, что они настоящие бойцы, о будущем отдыхе через месяц, о бабах, которые будут рады дать таким бравым парням. Ничего их не могло расшевелить, пока я не раздал деньги. Обозникам по половине золотого медью, метким метателям камней по 3 золотых, солдатам по 2,5, десятникам по 5 золотых, но уже награбленных серебром. Больше всех досталось сотнику Рауцу и магу Алмуру. По 70 полновесных золотых. Погибшим, а вернее сотнику для передачи родным, отдал за каждого по 3 золотых. Таких вновь оказалось много. В их отряде 12 человек. Итого отряд уменьшился на 23 человека. Кровавый вышел найм, а так тихо все начиналось. Слышал я и беседы солдат. Наемники полученным монетам оказались так рады, что, позови я их еще на один найм, проголосовали бы единогласно. Своих я награжу позже. Палача и диверсанта само собой забрал. Палача отдавать надо, а диверсанту решил предложить еще один найм, на этот раз постоянный. Есть мысли создать свой спецотряд с разведкой, с киллерами, с диверсантами. Жалею сейчас об обмене палача. Нужный человек оказался. Отряд Филика едет со мной. Корабли повезут его обратно. Я каждому, кроме барона, выдал по десятке. Барону полсотни. Эх, зачем я много кораблей заказал на перевозку? Денег жалко. Хотя поднялся я нехило. К берегу мой обоз прибыл к обеду, и я поразился царящему тут беспорядку. Все удобные места для высадки были завалены деревьями. Мне аж жалко стало. Мой лес рубят. Кораблей за нами пока не было, но я и вызывал их после обеда. Пока ждали мои судна, для меня провели экскурсию и даже накормили обедом. Наконец показались паруса, а за ними и сами судна. Первым шла моя яхта. Причалив к наскоро сделанному помосту, она высадила бодрого Колобка, чиновника королевской резиденции, который шустро покатился к Дорессе. Следом на помост спустился капитан, и вид у него был такой грустный, что мое сердце ёкнуло. Явно у него плохие новости.